Арита залилась румянцем и сделалась от смущения агрессивной. Я прекрасно знал, что президент фестиваля Рудин — ее любовник. А даже если бы я этого не знал, то сейчас догадался бы. С какой стати, иначе она делилась бы с ним сведениями о том, что ее бывший муж увольняется из милиции на пенсию. А Борис Рудин мне действительно не нравился. И дело не в том, что я знал о нем что-то порочащее. В наше время непорочны только новорожденные. Не нравился он мне, и все тут. И работать на него я не хотел. А даже если бы и хотел, то не смог бы. Местное уголовно-розыскное начальство не потерпит моего вмешательства в ход расследования, если у меня не будет соответствующих документов. И самое главное, я хотел, чтобы убийства на кинофестивале «Золотой орел» были раскрыты Сережей Лисицыным, а не частным детективом Стасовым. И я не буду тянуть одеяло на себя, а сделаю все, чтобы помочь Сереже, потому что Сережа, в отличие от Бориса Рудина, мне нравится». — Причем тут нравится тебе Рудин или не нравится? — сердито сказала Рита. — Речь идет о работе и, между прочим, о деньгах. Кончится у тебя отпуск, ты уволишься, и что будешь делать? Груши околачивать. Тебе предлагают работу, хорошую работу и хорошую зарплату, а ты дурака валяешь. — Рита, я могу еще подумать о том, чтобы пойти работать к Рудину, но о том, чтобы помогать в расследовании сейчас, и речи быть не может. Я не стану связываться с нарушением закона. Здесь очень суровое местное начальство, и мне не нужны неприятности за занятие детективной деятельностью без лицензии. Тебе понятно? Мне понятно, что ты просто упрямый, несносный тип, — она почти кричала. И я вдруг понял, что ей было бы очень приятно, если бы ее нынешний любовник смог нанять на работу ее бывшего мужа. Я, дескать, вышла замуж за барина, а мой-то бывший, которого я бросила, теперь у него в холопах ходит. Но, Ритка, ну, стервочка. Согласен, — миролюбиво сказал я, с трудом сдерживая смех. Я упрямый и несносный. Но сидеть в тюрьме я не хочу. И иметь неприятности тоже не хочу. Имею я право этого не хотеть? Имею. У тебя есть возражения? Ты все-таки подумай, — она чуть сбавила тон. И если надумаешь, позвони Рудину. Вот его телефон. Она протянула мне глянцевый прямоугольник визитной карточки, на которой было написано: «Киноконцерн «Рунико» Рудин Борис Иосифович, президент». Ниже московские адреса и телефоны, а на обратной стороне шариковой ручкой нацарапан телефон местной гостиницы. Я сунул визитку в карман. Только сейчас я обратил внимание, что уже совсем стемнело, буквы на визитке я различал с трудом. Я повернулся к Лиле и увидел, что она читает, поднеся раскрытую книгу к самым глазам. Все-таки я плохой отец, и меня не извиняет тот факт, что и Рита плохая мать. Пока я решаю свои проблемы, мой ребенок дочитается до близорукости. Мы вместе дошли до выхода с пляжа. Рите нужно было поворачивать налево, к гостинице, а нам с Лилей направо. «Что у вас будет на ужин?» — придирчиво спросила Рита. Я спохватился, что не купил никакой еды, а ведь магазины-то уже закрыты. Правда, открыты палатки, но тем, что там продается, детей кормить нельзя. Соленые орешки, кексы, консервированные сосиски. Надеяться на то, что нас покормит Ирочка, было можно, но неприлично. А мы и так сегодня ели приготовленный ею обед. «Сегодня мы идем в ресторан», — независимо ответил я. И будем есть форель с жареной картошкой, да, Лиля? Лиля посмотрела на меня своими огромными глазищами, в которых застыл немой вопрос, и тихо ответила: — Да, папа.